Глава 14. «Вот почему никогда из меня не выйдет писателя», — вздохнул граф. «Совершенно не умею сохранять интригу. Да, Илга Артуровна Шульц — моя дочь. Отчество и фамилия у нее от отчима. Ювелира немецкого происхождения. Почему же она представляется фамилией Эглите? Вероятно, это творческий псевдоним, ведь такой фамилии не существует». Впрочем, не стоит забегать вперед, слушай дальше. Мужчина выходит в прихожую, надевает калоши и все еще мокрый плащ. Берется за ручку входной двери, он не может удержаться на цыпочках, поднимается в мансарду и заглядывает в комнату дочери. Илги дома не оказывается, окно в ее комнате распахнуто настежь. На подоконник натекла дождевая вода. На столе лежит большой лист ватмана, на котором нарисована огромная черная спираль, словно рассеченная алой молнией. Этот самодельный плакат измят, надорван в нескольких местах. На нем явственно отпечатались следы, оставленные женскими туфлями. Видимо, раньше он висел на стене, но его неоднократно срывали и топтали ногами. Понятно, что это проделывала Люсьена. Больше ничего примечательного в комнате Илги нет, если не считать едва ли не идеального порядка и множества книг. Это именно книги с пухлыми переплетами и строго оформленными обложками, и никаких журналов с выкройками и фотографиями манекенщиц в модных костюмах и платьях. Идеальную чистоту нарушает лишь трогательный белый носочек, валяющийся у самого порога. Мужчина наклоняется, чтобы его подобрать, и тут замечает необычную игрушку, более всего напоминающую волчок, но сделанную из черного, блестящего, похожего на эбонит материала. Стоит гостю протянуть к волчку руку, как тот вдруг сам по себе поворачивается вокруг оси, затем еще раз и еще. И вот уже постепенно ускоряется, начинает стремительно вращаться, балансируя на опорном стерженьке. Как зачарованный, мужчина смотрит на блик от лампы, что вздрагивает на лаковой поверхности волчка. Рука его, все еще протянутая к игрушке, начала ощутимо подергиваться, словно охваченная дрожью. «Погоди!» С трудом вырвался я из оцепенения, словно я опять протянул руку к этому проклятому волчку. «Хочешь сказать, что такая штуковина действительно была в комнате твоей дочери?» «В комнате дочери этого мужчины», с идиотической важностью уточнил Третьяковский. «Но ты обещал меня не перебивать». «Да, извини». Итак, мужчина пытается отвести руку, но не может. На лице его выступает пот. Вслед за рукой начинает дергаться голова, а затем и все тело. Словно невидимая сила гнет и корежит его. Откинувшись всем корпусом назад, гость хватается свободной, тоже трясущейся рукой за дверной косяк, и буквально выдергивает себя из невидимой, но цепкой ловушки. Захлопнув дверь в комнату дочери, он сбегает на первый этаж, выскакивает из дома под проливной дождь и по инерции пробегает целый квартал. Наконец, к нему возвращается самообладание, и он переходит на шаг. «Да что ж это такое в самом деле?» — ошеломленно думает мужчина. «Как она может находиться рядом с этой дьявольской игрушкой, несчастная Люсьена? Неудивительно, что она хочет сплавить дочурку куда подальше». «Нет, Люсьена права, только специнтернат. Покуда и впрямь сиротский приют не понадобится». Сгибаясь под тяжестью дождевых струй, мужчина углубляется в городские кварталы. Мысли его то и дело возвращаются к происшествию в комнате дочери. Он не виделся с ней с того времени, когда она пошла в первый класс. Люсьена препятствовала, да и сам он, втянутый в круговорот столичной жизни, не слишком-то торопился возвращаться в этот промозглый городишко, тем более только для того, чтобы повидать семью. И не потому, что ни отцовских чувств, ни угрызений совести этот мужчина не испытывает. Просто ему было не до того. Сначала он упоенно работал над своей философской системой, мысленно ставя себя вровень с Фромом, Кьеркегором, Камю и де Шарденом. Потом, разочаровавшись в ней, пустился в загул, предаваясь изысканному пьянству и утонченному разврату. И, как водится, влип в грязную историю. «В грязную историю?» — опять не удержался я. «Да, представь. Они почему-то назвали себя кайманами, эти бандиты. Наверное, потому что в те годы в моде было все американское. В Прибалтике от них житья не было, как в свое время в Москве от черной кошки. Только кайманы занимались больше организацией подпольных и горных домов и торговлей наркотиками. В общем, они себя правильно назвали, потому что отличались изощренной жестокостью и изворотливостью. Милиция, КГБ оказались бессильны, ибо кайманы опирались на человеческие пороки. Человек, о котором я тебе рассказываю, начитавшись модных западных философов, тоже решил попробовать расширить сознание, но для этого ему понадобилось ЛСД. Как водится, нашелся тип, который вызвался помочь. Эта дрянь мужчине, предлагаю называть его философом, не понравилась, но было поздно. Кайманы взяли его на крючок. Они оказались довольно изобретательными, у них даже был собственный сленг. Кладка, популяция и прочее. «Слушай, так вот откуда у Динамо этот жаргон?» «Да, этот недоучившийся летчик из нынешней популяции. Так вот». Философа однажды взяли на улице, отвезли в какое-то место, слегка припугнули, но не физически. В честной драке он бы устоял против троих как минимум. Нет. Они попросту прыснули в лицо из баллончика и уже беспомощного увезли. А припугнули жизнью дочери. После чего предложили поработать на них. Нет, они не требовали, чтобы он торговал дурью или заманивал денежных игроков в подпольные казино. Я уже сказал, что они весьма изобретательны. И придумали для философа, как ни странно, дело по его специальности. У них большие амбиции, а Прибалтика становилась слишком тесна для их популяции. Поэтому они поставили перед ним задачу по внедрению в умы молодежи особой философии, которая бы толкала неглупых мальчишек и девчонок к употреблению тех же наркотиков. «И ты согласился на это?» «Философ согласился», — ответил граф, словно нарочно отстраняясь от героя своего рассказа. Так возник процесс. Совершенно бредовая, полностью высосанная из пальца теория, внешне очень привлекательная. Помнишь, я говорил о плакате, обнаруженном в комнате Илги? Рассеченная спираль. Да, суть этой теории заключается в том, что жизнь — это спиралевидный процесс, который приводит к распаду, попросту к смерти. Если хочешь обрести бессмертие, стань молнией, которая рассечет спираль. Звучит бредово, но для начитанного молодняка вполне может казаться привлекательным. Ну, это лишь голая суть. А на самом деле там много разных пышных фраз, расплывчатых формулировок и обещаний, что следование рекомендациям теории обязательно приведет тебя к успеху. И увидев в комнате дочери плакат, ты, то бишь философ, испугался. А кто бы не испугался, что его ребенок может стать наркоманом благодаря тебе самому. Самое печальное, что к тому времени, когда он встретился со своей бывшей, философ формально был выведен из состава популяции, чему свидетельствует данная татуировка. Граф покряхтел, протянул ко мне левую руку, опустил манжет рукава и продемонстрировал наколку на внутренней стороне запястья. Три неправильной формы треугольника, напоминающих клыки хищника. Тот клык, что посередине, со стертым острием. «Века за века, клык за клык», — пробормотал я. «Что?» — переспросил он. «Да ничего, это я так, продолжай». «Нет, подожди, откуда ты знаешь эту фразу?» «Приснилось», — сказал я, — «честное слово». «Любопытно. Это же ритуальная фраза кайманов». «Ладно, об этом потом». Увидев плакат в комнате дочери, философ действительно испугался. Прошло уже несколько лет после того, как его якобы перевели в кладку «Стертый клык». Хотя на самом деле главарь этой шайки по кличке Ортодокс изредка выходил с ним на связь. Ничего не требовал, просто интересовался здоровьем Илги. Всякий раз философ лихорадочно кидался выяснять у своих друзей, которые все еще оставались в том прибалтийском городке, все ли в порядке с девочкой. Надо сказать, что Ортодокс слово сдержал, и никто из кайманов Илгу не тревожил. Однако я немного отвлекся. Дело было вовсе не в плакате, вернее, не только в нем. Философа встревожила эта игрушка, которую, как выяснилось, называют «злым волчком». И вот теперь, разбрызгивая холодные лужи, он напряженно размышляет, стоит ли сообщать Ортодоксу об этом волчке, обнаруженном в комнате дочери. Ведь как ни крути. А эта штукенция может иметь явное и недвусмысленное отношение к процессу. Почему? Да потому что при всей своей бредовости теория оказалась рабочей. Помнится, «Ортодокс» даже заказал полностью закрытое социологическое исследование. Не только несчастный философ попал в его сети. Так вот, «Ортодоксу» хотелось знать, склонны ли подростки и юнцы с юницами студенческого возраста к употреблению дури более, чем их сверстники, не поддавшиеся обработке процессом. И каков итог? Не знаю. Мне лишь известно, что побочным эффектом стало пробуждение необыкновенных способностей и талантов. Мы опять отклоняемся. Дело в том, что у кайманов есть своего рода контрразведка, которая почему-то именуется лозоходцами, догадался я. Верно. Из всех кайманов эти, пожалуй, самые мерзкие. Философу становится дурно, как только он представил, что в комнату дочери ввалятся лозоходцы, все там перетряхнут и опрокинут вверх дном, напугав до смерти Люсьену и, может быть, забрав для дознания малышку. С этих тварей станется. И он решил промолчать. Да, но понимая, что обычным молчанием не обойтись, нужно что-то предпринять. Без стука вошла Стеша. Осведомилась, все ли нам понравилось. Мы за разговором действительно умудрились умять львиную долю снеди. Девушка забрала грязную посуду и объедки, оставила нам кофе с корзинкой восточных сладостей и снова удалилась. Не знаю, как собеседник, а я с удовольствием предпочел этот превосходно сваренный кофе холодному красному сухарю. Третьяковский же трескал и то, и другое. Судя по его горящему взгляду, ему не терпелось рассказать, что было дальше с его героем. Хотя, конечно же, с ним самим. А мне очень хотелось узнать, потому что из уже услышанного многое следовало, но с выводами торопиться пока не стоило. Так вот, идет себе философ по дождливой ночной улице и ломает голову, как ему быть. И попадает в драку. Ты помнишь, как двое бандитов пытались меня засунуть в кузов и увезти? Я кивнул. Так вот, это было точно такое же похищение, как и в его случае. Ведь ему, философу, также брызнули сильно действующим аэрозолем в лицо, а когда он потерял сознание, схватили и закинули в кузов, чтобы вывезти за город. В том городе очень узкие улочки, да еще и плохо освещенные. До сих пор фонари зажигают специальные фонарщики. Понятно, что ради туристов, а не для удобства горожан. Так вот, бредет философ по такой улочке, минует одинокий фонарь и едва не натыкается за пределами освещенного пространства на грузовик с брезентовым верхом. Двигатель на холостых оборотах, а в сыром воздухе ощущается запах выхлопных газов. Возле грузовика топчутся трое. Сам, будучи бойцом, философ сразу понимает, что это не драка. Просто двое в прорезиненных плащах с низко надвинутыми капюшонами пытаются поднять с земли третьего. При этом стараются не производить лишнего шума, только хрипло дышат и шаркают подошвами по булыжнику. Почему-то у них никак не получается поднять бедолагу, тот словно выскользает из их рук. Философ подходит ближе и громко командует «Отставить!» — машинально произнес я. «Да, именно так». И эти двое оставляют свою жертву и пытаются поквитаться с прохожим, а потом появляется мальчик, который правильным голосом произносит детскую считалку. Спросил я. Ты почти угадал, но не совсем. Считалку правильным голосом произносит сам философ, ведь он же и придумал этот способ вербальной самозащиты для последователей его учения о процессе. Ему пришлось долго тренироваться, и он не был уверен, что сумел достичь нужного уровня. Тем более, что повиноваться считалке могут только люди, привыкшие подчиняться. Рядовые кайманы как раз из этих. Когда бандиты удирают, он склоняется над лежащим и понимает, что это ребенок. Мальчишка лет 12-13. Философу становится страшно. А вдруг эти мрази убили пацана? Он наклоняется над телом, чтобы проверить пульс. Но парнишка вдруг поднимается сам. То есть двое здоровенных дуболомов не смогли справиться с подростком? Не смогли, он просто упал и что-то сделал со своим телом, оно стало неимоверно тяжелым и одновременно словно бы жидким. Они именуют это «растечься каплей». «Кто они?» — спросил я, хотя уже знал ответ. «Ты их называешь нагуалями», а философ мысленно тогда стал называть их процессорами. «Процессор — это чип с микроскопическими транзисторами, которые используются в вычислительных машинах», — проявил я эрудицию. Тогда философ этого не знал, но, думаю, он охотно согласился бы с тем, что слово «нагуаль» звучит лучше. И что было дальше? Парнишка оказался весь мокрый и грязный. Философ понимает, что его надо доставить домой, Но в такси такого заморыша не пустят. Тогда он спрашивает у спасенного адрес и решает его проводить. И вот идут они по узким, плохо освещенным улочкам старинного города, и между ними начинается разговор. «Тебя как зовут?» — спрашивает философ у мальчишки. «Игорь Болотников», — отвечает тот. «А меня?» — пытается представиться его собеседник. «А знаю», — восклицает мальчишка и называет философа полным именем. «Откуда тебе известно мое имя?» — спрашивает взрослый. «Я учусь в одном классе с Илгой», — отвечает пацан. «Она о вас рассказывала, вы философ, это же вы придумали процесс». Его взрослый собеседник испытывает шок. Он-то полагал, что ни одна живая душа не знает, что именно он сочинил этот бред, который отчасти правда работает. Неужели ортодокс специально слил информацию, чтобы потом его философа могли обвинить в том, что он подталкивает подростков к употреблению сильно действующих средств? А парнишка тем временем продолжает. «Жизнь — это спиралевидный процесс, ведущий от рождения к смерти. Ты — это молния, рассекающая спираль. Стань этой молнией, раскрой в себе залежи дарований, заложенных природой, и ты достигнешь бессмертия». Цитирует он и тут же подвергает учение философа критике. «Клёво сказано, но к чему эти намеки на какие-то вещества, которые якобы раскрепостят сознание? Фармакологическое воздействие лишь сбивает тончайшие настройки мозга, порождая иллюзии, за которыми нет ничего реального». Философ до того потрясен, что не находит ничего более умного, чем начать бормотать что-то вроде «Странно слышать такое от ребенка». «А я не ребенок», — отвечает Игорь. «Кто же ты?» «Я молния». И вдруг яркая вспышка ослепляет на мгновение его взрослого собеседника. В воздухе ощущается запах грозы. А когда философ протирает зенки и вновь обретает способность различать что-то еще, кроме разноцветных пятен перед глазами, пацана рядом с ним уже не оказывается. «Фотовспышка», — сверкнул стервец, — предположил я. «А потом за угол фьють, и нет его». «Все не так просто, Саша», — вздохнул граф. «Это ведь только начало рассказа. Впрочем, если ты устал, мы можем отложить этот разговор». «Нет уж, коль начал, рассказывай до конца. А потом я тебе задам пару вопросов».